Глава 22. Бенедикт Осборн. За спиной хлопнула дверь, приводя меня в чувство. Обернувшись на звук, я поморщился и покачал головой, признавая, наконец, что со мной происходило нечто совершенно непредсказуемое, плохое, гадкое. Я терял контроль. Снова, как тогда, много лет назад. Примерское чувство, когда не принадлежишь себе. Я его еще помнил и боялся до чертиков. Та девица свела меня с ума своим отказом. Она же заставила взять себя в руки и прокачать не только мозги, но и тело. Прикрыв глаза, увидел картинку, как наяву. «Я хочу пригласить тебя на свидание». «Ты? Серьезно? С ума сошел, Осборн. Посмотри на себя. Тебе скорее подойдет Клариса или Табита. Даже трио можете замутить. О, я прямо вижу. Вы будете меняться очками, читать Байрона по очереди и гулять за руки по университетской библиотеке. То есть ты считаешь меня недостойным? Я зачем-то снял очки, хотя почти ничего не видел без них. С тех пор, собственно, больше их и не надевал. Ты все правильно понял, Осборн. Она рассмеялась. Эти прыщи на твоем лице могут вызывать умиление разве что у твоей мамы, но не у меня, милый. Займись собой. Вот тебе мой искренний совет. И тогда, может быть, я схожу с тобой куда-нибудь. Может быть. Понимаешь? Я понимал. Гораздо больше, чем она. И злиться умел так, что ей не снилось. Сначала я еще не осознал, какую услугу оказала мне Барбара. Нет-нет, тогда мною двигала лишь жажда мести. Не прошло и пары семестров, как мы встретились снова. По моей инициативе. Тело я и правда прокачал. Стал одеваться более броско, попробовал завести романы с парой девчонок посимпатичней. Тренировки прошли успешно, впрочем, как и основной экзамен. Барбара согласилась пойти со мной на выпускной бал, не отлипала весь вечер, пару раз за который мы пропадали в подсобках. А потом я ее бросил. Вот так. Бросил, глядя на слезы и недоумение в огромных глазах. Тогда я уже хорошо видел без очков и мог разглядеть каждую черточку, перекошенного от обиды лица. Жалости к Барбаре я так и не испытал, но и облегчения не пришло. Это было очень странно, потому что я рассчитывал на иной результат. У меня в голове была разработана цепочка событий — преображение, соблазнение, месть и полная победа. Но какое-то из звеньев дало сбой, а какое именно, я не понимал до сих пор. Потому что при воспоминаниях о тех событиях до сих пор что-то ныло в груди, как застарелая рана. Мерзкая любовь к Барбаре оставила меня больным, но не сломала до конца. И я не собирался прогибаться под чувства дальше, поклявшись себе отныне и навсегда быть хозяином положения. Со всеми любовницами, которых я отбирал, у нас были четкие договоренности. Никакого вторжения в мой мир. Есть я и они. Отдельно. Когда я чего-то хочу, просто беру это, щедро оплачивая. И вот теперь, кажется, я захотел Маргарет. Кажется. Я зло усмехнулся, но перекошенная гримаса почти сразу пропала с лица. Пора быть честным хотя бы перед собой. Не кажется. Совсем не кажется. Эта женщина проникла в мою голову и уже начала пускать корни, обживаясь в мыслях так, что у меня не получалось ее оттуда выкорчевать, даже когда я работал. Я ее хотел. Хотел девушку из другого круга, другого достатка, другого воспитания. Но понимал также и другое. Ее не получится купить так же, как и всех до этого. Она не согласится жить в оплаченной квартире и предоставлять доступ к телу по заказу за возможность тратить деньги с одного из моих счетов. Помимо воли разума, перед глазами полыхнула картина того, как это могло бы быть. Маргарет в моей постели, со мной. Ощутив удушливую волну желания, на которую тотчас же отозвалось тело, я с нажимом помассировал виски и прошипел. «Нет уж, все, что мне нужно, довести договоренность до конца и выставить девицу из своей жизни, с глаз долой, тогда это наваждение растает, как дым». «Да, именно так. Дело в том, что Маргарет постоянно находится рядом и даже живет в моей квартире. Именно поэтому мысли постоянно к ней возвращаются». Буквально еще неделю мы продолжаем эту игру, а после я говорю Роу, что мы провели ночь вместе. рассчитаюсь с мисс Новиковой, получу от Роу Нибелунга и счастливо живу дальше. Вернется моя идеальная, упорядоченная жизнь. Именно это ведь предел моих мечтаний, не так ли?